Глава 24. У форта. Что ей опять не понравилось? Лиола что-то ляпнула про ошейник. Пришлая смотрит волком и ничего не говорит. Я решаю не обращать внимания, потому что сейчас нет времени с этим разбираться. Идем к сокровищнице. Бросаю я пришлой, а затем смотрю на служанку. Лиола, ты свободна. Лиола напрягается и бросает быстрый взгляд на меня и на Миру, но вопроса задать не решается. Едва заметно ухмыляюсь. Еще бы. Через портал в сокровищнице могут пройти только члены семьи и те, кто с ними связан особой связью. Всех остальных ждет смерть. Но почему я тащу туда пришлую, говорить ей не собираюсь. Спускаемся в подвал. Темными коридорами идем к сокровищнице. Открываю тяжелую дверь, снимаю магическую печать. Еще дверь с хитрым замком. И, наконец, мы внутри. На полках, тумбах и постаментах, а кое-где даже на полу, лежат ценные вещи. Или то, что считали ценностью предыдущие владельцы замка. Пришлая забавно вертит головой, желая все разглядеть. Тут прохладно, но пришлая одета тепло. Там, куда мы идем, будет еще холоднее. Мы подходим к порталу, представляющему из себя арку. Как давно я им не пользовался. Активирую его, и внутри арки просыпается магия, представляющая собой смешанный вихрь. Огонь преобладает. Мира пятится, боится. Ты со мной. Беру Миру на руки и прижимаю к себе. Так проще, чем сейчас ей что-то объяснять. От неожиданности она охает. Сказать ничего не успевает. Я шагаю в портал. Пришлая только вздрагивает и прижимается сильнее, когда нас охватывает вихрь. Дракон в ответ на ее движение довольно рычит. Ему нравится. Охватывает знакомое ощущение движения. Абсолютная тишина непривычна. Мира удивленно распахивает глаза. Чувствуя приближение нужного места, делаю шаг вперед. Ноги пружиня касаются пола, и вот мы уже в замке Кристера. Я опускаю Миру на ноги, и к нам подбегает генерал, который объясняет, что произошло. «Из форта не смогли связаться с нашим князем, поэтому обратились к вам. Князь тоже должен скоро прибыть, но мы не знаем, сколько продержится Светоч. Где его носит в такое время?» Раздраженно спрашиваю я в пустоту. Но генерал решает ответить. Полетел на юг, точно не знаю зачем, но повод был серьезный, да и Светоч должен был продержаться дольше. Отлично. Из всех братьев он решил навестить самого дальнего, а мне последствия разгребать. Беру командование на себя и приказываю готовиться и выступать к форту. Для зачистки в любом случае понадобится подкрепление. Мира сегодня молодец, ведет себя хорошо, притихла. Раздражает только, что то и дело генерал кидает на нее взгляды, а потом решается спросить. «А одной девушке хватит? Может быть, вам предоставить еще рабов?» «Он что, думает, нам всем нужны доноры для того, чтобы использовать магию?» Мира бледнеет, трогает рукой ошейник и сразу напрягается, а я кидаю уничижительный взгляд на генерала. Это не то, что должно вас волновать. Обращаюсь в дракона и сажаю пришлую на спину. Мы летим к форту. Пеший путь был бы не близкий, но по воздуху это займет от силы 20 минут. На месте я вижу, что дело и правда плохо. Светоч мигает, когда должен светить ровно и ярко. Вдобавок из него выбивается сноп искр. Так быть не должно. Объясняет мне один из местных, что нас встретил. Мог не говорить, я и сам догадался. Светоч должен был гореть еще дней 20. Какая разница, сколько, если сейчас мы явно в ворочей заднице? Перебиваю его. Готовьтесь к бою. Выйдем на стену и будем сдерживать хаос на подступах. Будет жарко. В бой я снова собираюсь идти драконом. Объясняю это пришлой, кратко инструктирую ее, как держаться крепче. Мира смотрит на меня настороженно. «Может, я вас тут подожду?» — говорит она. «Зачем я вам нужна?» Судя по взгляду, она думает, что я хочу скормить ее хаосу или что я просто издеваюсь. На деле я подозреваю, что без магии может не обойтись. И тогда понадобится пришлое, чтобы снять эффект от проклятия. «На моей спине безопаснее, чем на стене форта», — объясняю ей. «Времени нет. Не сядешь сама, полетишь в когтях». Мира поджимает губы. Я оборачиваюсь в дракона, и она, недовольно хмурясь, все же садится. Лечу вдоль стен форта, пока изучаю. Войско уже за стенами, но строй никакущий, и скорость выполнения приказа тоже. На мой взгляд, они тут слишком расслабились. Рычу, пролетая над ними, чтобы взбодрить. Солдаты пригибают головы. Ничего, пусть сразу обделаются, в бою будет легче. Светоч искрит все чаще. Ровное белое свечение нехорошо мерцает, то и дело окатывая будущее поле боя искрами. То, что гореть ему от силы минут 10, ясно без пояснений. Крис халтурит? Последняя группа защитников едва успевает выйти, как решетка форта с лязгающим клацаньем вгрызается в лед. В тот же миг светоч вспыхивает особенно ярко, ослепляя на миг, и осыпает солдат искрами. Пространство вокруг затягивает полумраком. Кто-то из солдат поджигает заготовленные костры, но толку от них чуть. И так ясно, что свет слишком тусклый, чтобы как следует защитить от хаоса. Последние мгновения тишины, в которых слышны только ледяное рычание ветра, а потом в темноте зажигаются синие огни. Твари хаоса наступают бестолковой толпой, но их количество поражает. Впереди идут мелкие, а за ними человекоподобные великаны. С такими людям будет сложно. Это моя работа. Пролетаю вдоль линии фронта, полоснув огнем по противнику. Сосредотачиваюсь на том, чтобы не задеть своих. Дракон рад возможности порезвиться и продемонстрировать свою мощь и намерянки. Чувствую, как пришлое прижимается к спине, и мне от этого спокойнее. Рядом со мной с ней точно ничего не случится. Продолжая прореживать монстров огнем, подлетаю к великанам. С ними уже сложнее. Приходится снижаться, чтобы огонь нанес им урон, и при этом не попасть под когтистую лапу и не допустить, чтобы досталось пришлой. Но этот вызов только вызывает здоровый азарт. Все равно раздавлю. С первым расправляюсь быстро, а второй проявляет зачатки интеллекта и уворачивается от струи пламени. Я делаю резкий разворот, накреняясь, чтобы снова зайти на атаку. Мира вздрагивает и сжимает бедра, чтобы удержаться. Я лечу прямо на великана, словно собираюсь врезаться в него. Пришлое, видимо, не выдерживает и спонтанно выплескивает магию. Голова великана вспыхивает, как свечка. Он страшно воет и бестолково машет руками. «Моя девочка!» — рычит дракон. «Я заканчиваю начатое Мирой. Я расправляюсь с великанами, и происходит самое худшее из того, что могло произойти. Светоч гаснет. Про себя ругаюсь самыми грязными словами. На Кристора, на Хаос, на сам Светоч. Что за бардак тут творится? Войско деморализовано, но держится. Твари Хаоса начинают наступать активнее. У них словно открылось второе дыхание. Они совсем озверели. И наверняка нас вскоре ждет вторая волна. Понимаю, что без магии не обойтись. Быстро, пока не стало хуже, начинаю возводить магическую защитную стену. Она ненадежнее светоча, и энергия на нее уходит прорва. Но вновь зажечь этот ублюдский фонарик может только Крис. Где его твари носят? Медленно облетаю весь форт и возвожу стену. Мира держится за меня теплыми ладонями, и эффект проклятия возникает слабее и медленнее, чем обычно. Я опять убеждаюсь, что правильно решил взять ее с собой. Внизу слышны оживленные возгласы. Похоже, солдаты думали, что это все, а теперь у них появилась надежда. От тех монстров, кто попал между стеной и замком, избавляется людское войско. Звуки сражения все тише и тише. Но мое проклятие начинает действовать, подтачивает силы. Я приземляюсь на одну из башен форта. и, дождавшись, пока пришлые спустятся, обращаюсь в человека. Сгребаю Миру в крепкие объятия и накрываю ее рот поцелуем, сладким, как сама девушка, и долгим. Я почти не сдерживаюсь, позволяя эмоциям брать вверх, а руками делать то, что так хочется. У Миры вырывается стон. Тело наполняется силой. Я дышу глубже, чувствую, как с каждым мигом становится легче. В голове проясняется. Неожиданно она отталкивает меня и кусает мою губу. Я отстраняюсь и с непониманием смотрю на пришлую. «Вы меня зачем сюда взяли?» — шипит она. «Потому что до невесты далеко». «Вот оно что! Неужели ревнует?» «Но я не закончил восстановление, а магия может вновь понадобиться в любой момент. Я снова впиваюсь в губы Миры. Она сначала бьет кулачками мне в грудь, но потом успокаивается, обмякает и начинает отвечать. В груди зарождается довольный драконий рык. Сдается. Только на краю сознания слышу возгласы радости. Что-то в воздухе меняется, как будто проходится теплая волна ветра. Отрываюсь от Миры и оглядываюсь. От земли отрывается маленький светящийся шарик, который, взмыв над фортом, ярко вспыхивает и заливает все вокруг ровным белым светом. Твари с рычанием и визгом стремятся скрыться в тени, но не всем это удается, и они с шипением рассыпаются, будто сгоревшая бумага. Светоч вновь горит, а значит, братец здесь. «Идем», — говорю я пришлой. Прижимаю ее за талию к себе и веду к спуску со стены. Мира поначалу идет, а потом будто вспоминает о том, что должна сопротивляться, и пытается вырваться. Смешная, как будто ей хватит сил. Я не оставляю ей шансов. Крики и лязг оружия становятся еще тише. Скоро уже солдаты добьют оставшихся тварей. Медленно иду по земле в сторону светоча. Кристер замечает меня и идет навстречу. Рядом с ним какая-то женщина, но я даже не присматриваюсь. Я улыбаюсь кривой улыбкой, видя хмурое лицо брата. Подхожу к нему. Вместо приветствия сразу даю ему кулаком в лицо —